ли он внутри или вне тела, будет ли это открытый или закрытый геморрой. Вены представляют собой эластичные, растяжимые трубки. Чем больше крови приливает к какому-нибудь месту, тем больше растягиваются здесь вены, большей частью там, где кровь собирается, застаивается, образует как бы маленькие речки крови. На лице или на руках образуются маленькие узлы, нарывы, наполненные кровью. Если такие узлы появляются внутри тела, на прямой кишке и так далее, то это и называется закрытым геморроем. Наоборот, открытым геморрой называется тогда, когда узлы образуются снаружи. Примечание. Многие считают закрытым такой геморрой, который не сопровождается кровотечением, а открытым – сопровождающийся кровотечением. Время от времени эти узлы вскрываются, и из них выходит темная слизь или же часто чистая кровь. После вскрытия этих узлов больному становится гораздо легче, лучше. Наполненные же и в большом количестве, эти узлы причиняют ему много страданий. Не только у заднего прохода и на прямой кишке образуются эти геморроидальные шишки, но также и на кровеносных сосудах внутри тела, особенно при сильном развитии геморроя. Чем больше этих шишек и чем чаще они вскрываются, тем больше вреда причиняют они тем частям тела, где образовались. Поэтому нередко случается, что на таких местах появляются злокачественные неизлечимые нарывы, как, например, рак прямой кишки, фистулы и тому подобное. Значительно усиливают страдания маленькие червячки, встречающиеся в прямой кишке. Они пробуравливают прямую кишку и, если их много, разъедают ее, последствием чего является злокачественный нарыв. Лечение геморроя водой очень легко и в большинстве случаев дает прекрасный результат. Примечание. Я знаю случаи, когда у несчастного больного из заднего прохода висели геморроидальные шишки длиной в дюйм. Чтобы предотвратить воспаление, он должен был держать их постоянно в холодной воде. В таком случае применять мое водолечение уже поздно. Очень многим была оказана помощь, и я могу добавить, что всегда с прекрасным результатом. Сначала нужно удалить червяков, этих пиявок заднего прохода, если только они есть. Они дают о себе знать обыкновенно кусанием, зудом в области заднего прохода. Хотя эти ощущения сопровождают также и наполнение кровью шишек. Нужно сделать 2-3 холодных клестира. Быстро, один за другим. Когда холодная вода попадает в прямую кишку, червяки отрываются постепенно от стенок заднего прохода и выносятся затем с нею вон. Если повторить это 2-3 раза, это можно делать 2-3 раза в неделю, то очень многие из червяков и даже все выйдут. Если мы имеем дело только с геморроидальными шишками, то нужно помнить следующее. Следует отвлечь кровь оттуда, куда она приливает в большом количестве. Растянутые сосуды следует сузить, нечистоты выделить. Во всех этих случаях нужно сделать следующее. Приготовить себе в постели нижний компресс, то есть в этом случае грубую, несколько раз сложенную, намоченную в самой холодной воде простыню, настолько длинную, чтобы она покрывала всю спину и спускалась ниже заднего прохода. В такой простыне нужно полежать 3/4 часа. Это следует повторять еженедельно 3-4 раза. Когда же простыня согреется, еще до исхода 3/4 часа ее нужно снять и снова смочить в воде. Затем очень полезно для больных такого рода принимать 3-4 раза в неделю сидячую холодную ванну, но недолго. Можно таких ванн принять 2-3 в полдня, или же в одну ночь, вставая с постели, всякий раз не дольше 1-2 минут. И это применение воды действует на геморроидальные шишки таким же самым образом, как и вышеупомянутые. Если страдающий геморроем будет лечиться в продолжении 1-2 недель в каждую четверть часа вышеописанным образом, он может быть уверен, что болезнь совершенно исчезнет или, по крайней мере, не будет так мучительно. Если же кому-либо это покажется суровым и тяжелым, тому я уже ничем не могу помочь. Относительно питания я обращаю внимание только на один пункт, на который, по моему мнению, обращают недостаточно внимания. Очень многие страдающие